Киевская Русь, великая держава, которая тянулась сквозь века каким-то ценностям, высоким ценностям, которых не знала никакая орда. Каким-то ценностям, высоким ценностям, которых никакая орда не знала. Теперь же новые ордынцы наши пришли в наше государство великое. Теперь на них говорят, что Украина их, но мы никогда не считали их друзьями. Пожалуйста, идите, ищите другие пути, которых мы никогда не видали. Ищите другие пути, ищите другие пути, которые вы кровью окропили. Зачем же быть такими жестокими и убивать других людей? Ведь вы же говорите, ведь вы же говорите, что ничего не хотите причинить ни зла, ни боли, ни другой напасти. Но вы продолжаете это делать. А Киевская Русь смотрит с печалью на то, как трели соловьи увядают, на то, как дети гибнут, что люди погибают, а власть ничего не сделать нам не может. Какой позор, какой позор, нам говорят князья с небес. Князь великий Владимир говорит нам всегда, что любите вы родину, не причиняйте ей зла. Будьте любимы, любите друг друга, и все будет ладно в нашей стране. Любите друг друга, не убивайте друг друга, и все будет хорошо на земле. Но Киевская Русь не забывает героев, которые идут на смерть на одро. Зачем же быть такими наивными? Нужно идти оттуда, быть пацифистами и размышлять о вечном, о большом. Там.